Глава 14. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119. Знаете что? Пошло все нахер! Нахер этот шлюз, нахер этот модуль и нахер эту планету! Серьезно, хватит! С меня достаточно. Воздух у меня на несколько минут, и будь я проклят, если потрачу их, играя с Марсом в его игры. Меня настолько от него тошнит, что вот-вот вырвет. Мне остается только сидеть здесь. Воздух вытечет, и я умру. С меня довольно. Больше никаких надежд, никаких самообманов и никакой изобретательности. Я сыт по горло! Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119.2. Эх, ну ладно. Я выпустил пар, и теперь должен придумать, как выжить. Снова. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Я в шлюзе. Я вижу жилой модуль через окно, до него целых 50 метров. В норме шлюз присоединен к модулю. Вот в чем проблема. Шлюз лежит на боку, и я слышу постоянное шипение. Либо он протекает, либо тут водятся змеи. В любом случае, у меня проблемы. Кроме того, во время... Уж не знаю, что там случилось. Меня швыряло во все стороны, как пинбольный шарик, и я разбил лицевой щиток. Воздуху не нравятся гигантские, зияющие дыры в скафандре. Похоже, жилой модуль полностью сдулся и упал. То есть, если бы даже у меня был рабочий скафандр, чтобы выйти из шлюза, идти было бы некуда. Вот отстой. Надо подумать. И надо вылезти из этого скафандра. Он большой, а в шлюзе тесно. Кроме того, проку от него никакого. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 119.3. Все не так плохо, как кажется. То есть я по-прежнему в заднице, просто не так глубоко. Не знаю, что случилось с жилым модулем, но, возможно, марсоход в порядке. Замена не идеальная, но все лучше дырявой телефонной будки. Разумеется, в моем скафандре есть ремонтный набор. Такой же, как тот, что спас мне жизнь в 6-й Сол. Но радоваться рано. Скафандр он не поможет. Ремонтный набор представляет собой конический клапан с суперлипкой смолой на широком конце. Он слишком мал, чтобы справиться с дырой, чей диаметр превышает 8 сантиметров. И, кстати, если у вас 9-сантиметровая дыра, вы умрете прежде, чем успеете достать набор. Тем не менее, это ценная вещь, и, возможно, с ее помощью я смогу остановить утечку из шлюза. На данный момент это моя первоочередная задача. Течь невелика. Скафандр с разбитым лицевым щитком поддерживает весь шлюз. Добавляет воздух, чтобы скомпенсировать падение давления. Но рано или поздно воздух кончится. Нужно найти течь. Думаю, она рядом с моими ногами, судя по звуку. Теперь, выбравшись из скафандра, я могу повернуться и взглянуть. Ничего не вижу. Слышу, но она где-то здесь, но я понятия не имею, где именно. Я придумал только один способ отыскать ее. Устроить пожар. Да, знаю, пожар — неотъемлемая часть многих моих идей. И да, преднамеренный пожар в крошечном замкнутом пространстве — ужасная мысль. Но мне нужен дым. Небольшой его клочок. Как обычно, я работаю с материалами, которые специально сделаны негорючими. Но предосторожности НАСА — не помеха решительному поджигателю с баллоном чистого кислорода. К сожалению, скафандр полностью сделан из негорючих материалов, равно как и шлюз. Моя одежда тоже огнеупорна, даже нитки. Изначально я планировал проверить солнечные панели и провести необходимый ремонт после ночной бури, поэтому мои инструменты при мне. Однако при тщательном осмотре я обнаружил только металл или негорючий пластик. Я только что понял, что у меня все же есть нечто горючее. Мои волосы должны сгодиться. В наборе инструментов имеется острый нож. Я сбрею часть волос с руки и соберу в кучку. Следующий шаг — кислород. У меня нет такой роскоши, как струя чистого кислорода. Я могу лишь подкрутить настройки скафандра, чтобы повысить содержание кислорода во всем шлюзе. Полагаю, 40% хватит. Теперь осталась искра. В скафандре есть электроника, но она работает от очень низкого напряжения. Не уверен, что из нее получится дуга. Кроме того, я не хочу портить скафандр. Он еще пригодится мне, чтобы перебраться из шлюза в марсоход. В самом шлюзе тоже есть электроника, но она питается от сети жилого модуля. Думаю, НАСА в голову не приходило поразмыслить, что случится, если запустить шлюз на 50 метров. Ленивые бездельники! Может, пластик и не горит, но каждый, кто играл с воздушным шариком, знает, как здорово он собирает статический заряд.